Глава 4. Я работал на предприятии по производству пластиковых изделий. Что они конкретно делают и для чего, не знал. Вообще не покидал своего рабочего места, занимался уборкой. Рядом находился еще один ангар с мусором. Гораздо больше моего, и там трудились сразу 4 человека. По крайней мере, 4 человека были поставлены на эту работу. А вот на самом деле трудилась одна девчонка. Все 4 были такими же молодыми, как и я. Видно, тоже недавно первые чипы получили. Впрочем, у меня сложилось ощущение, что 3 парней сюда просто сослали их родителей. Довелось мне увидеть, как они на работу приезжают с лишними водителями, правда, без охраны. Хотя тут разбоя не было, по крайней мере, никто на меня не нападал и не задирал до последнего времени. Так вот, эта троица целыми днями стояли на улице, зубы скалили. Мастера на них внимания никакого не обращали, хоть и других подгоняли, что тоже о многом говорило. Мне на этих граждан было наплевать, а вот они во мне увидели объект для насмешек. Сначала выкидывали шутки про грязного раба, который вкалывает без усталости. А потом один из них пошел дальше, решил меня пнуть. Видно, его сильно задело то, что просто их игнорирую. От удара мне удалось уйти, оставлять подобное без наказания не стал, ударил в ответ по лицу. Попытался это сделать. Парень ловко ушел, а уже в следующую секунду он повалил меня на землю и начал избивать. Похоже, эта тварь была старше меня, тут с возрастом не угадаешь. Поэтому бойцовые умения были явно не первого класса, иначе не могу понять, каким образом он с такой легкостью меня отделал. 2 его дружка радостно ржали. Разве что девушка попыталась заступиться, но была послана. Избиение остановил мой мастер. Просто отшвырнул парня в сторону. Тот и на него попытался броситься, но не преуспел. Этот человек тоже оказался силен. Один и я, как доходяга сопливая. Дальше началось самое интересное. Похоже, мастер связался с отцом этого парня, который тут же прибыл сюда. Мне к этому времени уже оказали помощь, да так славно, что даже синяков не осталось. С переломами было бы сложнее, но парень просто издевался надо мной, чувствуя легкую добычу. Сразу же стало понятно, что человек непрост. Несколько машин охраны с каким-то оружием. Со своим ребенком он не церемонился, когда выслушал мастера, вежливо объяснившего ситуацию. После чего соперник получил по своей роже ладонью. Угадал я, эта троица тут на самом деле в ссылке была. Иначе не могу понять, что дети таких влиятельных людей тут делают. Меня не тронули, чем сильно порадовали, но стало понятно, что врагов я себе нажил. Вот же как бывает, ни одного друга нет, а врагов уже 3. Что-то мне подсказывает, эти ребята по одному меня запросто уделают, несмотря на то, что продолжают тренироваться. Тут чипы нужны. Впрочем, больше задирать они меня не стали. Продолжали выкрикивать оскорбления, но мне от них не было ни холодно, ни жарко. Была надежда, что этих сволочей отсюда заберут. Но еще раз мне с ними пришлось столкнуться через несколько дней. К этому времени мы уже все с моей мамой обсудили, и она решила, что купит мне чип на инженера 2 класса. Я, в свою очередь, поговорил с мастером, и он меня заверил, что найдут для меня новое рабочее место, если повышу класс. Там зарплата будет в разы больше, так что можно будет уже откладывать деньги на еще один чип. Все же вдвоем веселее, копить и быстрее. Впервые на моей памяти я воспользовался такси сам. Просто нужно было сначала внедрить чип, а потом сразу же отправляться на работу. Процесс надолго не затянулся, так что я даже нашел своего мастера и сообщил об этой новости. Как мне казалось, он на самом деле мог помочь. Работал тут всю свою жизнь, и репутация у него была неплохая, хоть мне сразу не понравился. Вот когда я возвращался от своего мастера, услышал громкий женский вскрик в ангаре, который резко оборвался, как будто рот заткнули. Учитывая, что в ангаре работала девушка с 3 отморозками, ничего хорошего мне в голову не пришло. До работы еще почти час. Рано сюда прибыл. Время с учетом на чип взял с запасом. Рабочих, которых можно было позвать на помощь, тоже не было. В общем, пришлось самому заходить в ангар и посмотреть, что там происходит. Само собой, ничего хорошего я там не увидел. Три отморозка навалились на девушку, она тоже часто приходила слишком рано, да и эти трое тоже. Хотя последние явно с каких-то гулянок сюда заявились, видно, опасались своих родителей, вот и не прогуливали. С отчаянно брыкающейся девчонки стягивали одежду. Три урода хихикали, похоже, тут тоже наркотики или еще что-то имелось. И они были не в себе. Я не самый приличный человек, да и лишние проблемы мне совсем не нужны, так что если бы тут прессовали парня, просто нашел бы мастера, его проблемы. Но тут-то пытаются изнасиловать девчонку, хоть и совсем мне незнакомую. Я прекрасно понимал, что справиться с этой тройкой голыми руками не смогу, а учитывая их состояние, они меня просто затопчут. Вот же, развитый мир! А ни одной камеры в гребаных ангарах нет. Троица так увлеклась своим занятием, что даже меня не заметила. Я же снова выглянул наружу, в надежде, что хоть кого-то увижу. Конечно, можно было бы грозно закричать на наркоманов, но меня просто пошлют и потеряю внезапность. Так что решил действовать молча. Схватил подвернувшуюся под руку арматуру, после чего подскочил сзади к главному действующему лицу и заводили, тому самому, который меня избил. После чего обрушил на него свое оружие. Целился по плечу, но этот урод дернул своей башкой в самый неподходящий момент. Они все двигались как-то странно. В результате мощный удар пришелся как раз по затылку. Только теперь меня увидели. Парень, которого я ударил, упал на девушку, заливая ее своей кровью. Ну а двое других просто шарахнулись в стороны, отпустив свою жертву. Девушка завизжала, да так, что у меня едва перепонки не лопнули. Парни переводили испуганный взгляд со своего друга, которому прилетело по башке, на меня. Драться они даже не помышляли, да и в себя, похоже, пришли от шока. Ударил я крепко, и теперь этот паренек мог запросто поддохнуть. «Хватит орать!» — зло рявкнул я на девушку. «Беги за доктором!» Девушка послушалась, столкнула с себя тело парня и умчалась. «Тебе конец, придурок!» Наконец-то пришел один из них в себя. «Да тебя теперь на куски порвут! Ты хоть знаешь, кого убил?» «Не убил», — проворчал я, нащупав пульс. «Так что заткни свою поганую пасть и лучше подумай, что с вами будет за изнасилование». «Мы ничего не сделали!» — тут же завопил второй. «Да и вообще, это Артур предложил поразвлечься немного. Так и сказал. С этой голодранки не убудет!» На моем считывателе имелась камера, которую я тут же включил, чтобы снимать все, что происходит, и все, что эти двое говорят. Вот же идиот, надо было сразу это сделать. Просто не привык к такому аксессуару, вот и не включил. «Вряд ли его отец с этим согласится», — ухмыльнулся я, — «так что готовьтесь понести наказание». «У нас тоже родители непростые», — гордо сказал парень. А потом его понесло. Ошибочка вышла. Не пришли они в себя. Вот и начали рассказывать про все свои прегрешения. Я же все исправно записывал. Жаль, что вскоре толпа набежала, и эти два идиота заткнулись. Мой мастер третьего класса, осмотрев место преступления, подошел ко мне. «Советую позвонить своей матери, если не хочешь, чтобы тебя на куски порвали», — тихо сказал он мне. «Не стоило тебе самому лезть, ну или действовать вот так жестко». «Думаете, по справедливости не будут разбираться?» — спросил я. «За девушку заступился. Она этого отрицать не будет». «Ты откуда такой взялся?» — посмотрел он на меня, как на идиота. «Справедливость. Если найдешь такое место, где все по справедливости, меня туда позови». «Этот не подохнет?» — глянул я на парня, которого как раз выносили из ангара. «Не знаю», — пожал он плечами. «Матери своей позвони, она в серьезной организации работает, авось обойдется. Ты неплохой парень, не хочется, чтобы тебе или голову отвернули, или навсегда должен вот этим остаться». «Ну, если совсем все печально станет, позвоню», — пожал я плечами. «Идиот. Сделал вывод мастер». Как оказалось, мать меня и на работе умудрялась контролировать или попросила мастера за мной присмотреть. Не зря же расспрашивала, кто у нас старший. Тот факт, что меня совсем недавно отметили, мало кого встревожил. Никаких разбирательств, подлечили и довольны с меня. Сейчас же закрутилась по-взрослому. Первыми на место происшествия примчались служители правопорядка и начали опрашивать свидетелей, причем прямо в ангаре. Хорошо, что девушка ничего не скрывала, говорила правду. И мне стало казаться, что все обойдется. Меня допрашивали после, впрочем, пара крепких ребят постоянно держались рядом. Я даже рта раскрыть не успел. Как примчалась моя мама, и не одна, похоже, с адвокатом. Закон он хорошо знал. Мало того, умудрился убедить служителей правопорядка отойти в сторону, чтобы побеседовать со мной. До допроса и каких-либо обвинений. «Корби, ты им ничего не сказал?» — спросил он меня. «Нет», — покачал я головой. «Хорошо», — кивнул мужчина. «Еще у меня запись есть, где эти двое осознаются в том, что их тот, кого по башке ударил, предлагал им девушку изнасиловать». «Отлично», — обрадовался адвокат. «А ну-ка, скинь ее мне». «Ты зачем вообще в драку полез?» — не выдержала Ренада. «А если бы они тебя убили?» Похоже, тот факт, что я кому-то, походя, башку проломил, не сильно тревожил. Впрочем, я же единственный сыночка. Вот и переживают за меня, а не за каких-то богатеев. Меня тоже допросили, задерживать не стали, так что даже немного успокоился, думал, что все обошлось. На следующий день тоже все было тихо. Этих трех ребят я больше не видел. Никого. Видно, родители забрали или просто уволили. Мой мастер об этом не знал. Разборки начались через неделю, когда я заступил на новую должность. Немного поднялся из низов, другую работу доверили для мастера-инженера второго класса. Вот тогда мной снова заинтересовалась служба по охране порядка. Прибыли на работу, после чего меня арестовали и сопроводили на допрос. Теперь уже вежливых людей они из себя не изображали, впрочем, не били и на этом спасибо. Ошарашили первым же вопросом. «С какой целью вы хотели убить сына почетного гражданина свободной галактической зоны?» — спросил следователь, зло глядя на меня. «А где мой адвокат?» — вместо ответа спросил я. «Так и запишем, уходит от ответа», — ухмыльнулся мужчина. «Послушай, мальчик, адвокат скоро будет, но не советую тебе его ждать. Не поможет. Давай рассказывай, когда ты принял решение пойти на убийство, и радуйся, что ты только сильно покалечил человека. Он сейчас в тяжелом состоянии, но пока живой. Это ты после драки решил с ним поквитаться?» «Я пытался защитить девушку, которую эти парни хотели изнасиловать», — пожал я плечами. «Калечить никого не хотел», — целился в плечо, но этот Артур сам своей пустой головой дергал, как припадочный. «Ну да, сам об дубину ударился, бывает. А ты совершенно случайно ее в руки взял, так все и было». Не знаю, на что этот человек надеялся. Он разными заходами пытался сделать так, чтобы я сознался в том, что специально хотел убить человека. Само собой, я все отрицал и напирал на то, что заступился за девушку. Наверняка снимают. Я тоже камеру хотел включить, да не преуспел в этом. Видно, как-то могут отключать такие устройства. Впрочем, в свой считыватель я смог зайти. Когда же следователь пошел на второй круг, мне пришлось вообще замолчать, да и мой адвокат прибыл. Забавно, но почему-то после его прихода меня увели в камеру. Мой считыватель снимать не стали, так что со мной тут же связалась встревоженная Ренада. Она всячески пыталась меня успокоить, видно, считала, что я с ума схожу от страха. Так что пришлось мне ее успокаивать. С адвокатом я тоже поговорил. Надо сказать, он меня не порадовал. Тут хоть и медицина на высшем уровне, но парня вроде бы его Артур зовут, я покалечил серьезно. Он сейчас в коме, поврежден мозг. Ему его восстановят, так что придет в себя, но вот уйдут на это огромные деньги. Что мне за это грозит? Не стал ходить вокруг да около я. «Врать не буду, ничего хорошего тебя не ждет», — признался адвокат. «Даже если бы девушку изнасиловали, то все равно ты покалечил человека, а это у нас карается законом, несмотря на то, что ты предотвратил своими действиями преступление. Если бы покалечил или даже убил простого человека, рабочего, то мы смогли бы тебе помочь, власти даже поблагодарили бы тебя за достойную гражданскую позицию. Тут же в дело вступили деньги отца Артура, ты знаешь, кто это такой?» «Не знаю, но, судя по охране, человек непростой». «Да уж, непростой», — засмеялся адвокат. «Это владелец одной из серьезных корпораций по производству межпланетных кораблей. Очень, очень богатый человек». «А как его имя?» — уточнил я. «Адонис Мелтон», — ответил адвокат. «Да и какая разница, как его зовут? Тебе только нужно знать, что он очень богатый и влиятельный человек. Судя по тому, что сейчас началось, деньги нужным людям он уже отправил, подключил свои связи, чтобы тебя в порошок стереть. Все знают, что Артур — дерьмо редкостное, но тут его папашка посчитал делом принципа, чтобы никто не смел на его отродье руку поднимать. Значит, этот богатей, чтобы меня уничтожить, вложил огромные деньги, ну а корпорация, где работает моя мама, такие деньги вкладывать не готова, чтобы меня спасти. «Молодец, соображаешь», — кивнул мужчина. «Случись что-то подобное с твоей мамой, а она одна из ведущих специалистов, то вложили еще больше. Но ее в обиду не дали бы. А вот за тебя, наше руководство, такие деньги тратить не готово, как-то так». «Конечно, согласно нашему контракту, мы готовы за тебя бороться в суде честным образом, но сейчас все решат деньги, поверь моему опыту. Впрочем, сильно тебя наказывать не будут, побоятся, что мы шумиху в этом случае поднимем. А Донису Мелтону подобное тоже даром не надо». «Понятно», — кивнул я. «Все уже решено, так что мне грозит, вы это хотя бы приблизительно можете сказать?» «Могу сказать даже точно», — усмехнулся адвокат. «Первое — это тюрьма, максимум лет на 5. А вот второе — ты можешь принести извинения, после чего отработать нанесенный ущерб почтенному семейству. Врать не буду, тюрьма предпочтительнее». «Потому что они меня убить могут», — уточнил я. «Зачем убивать, если можно получить себе раба, который всю жизнь бесплатно работать будет только за еду?» — усмехнулся мужчина. «Тебе никто не даст долг закрыть, только и всего. Каждый раз из-за тебя будет происходить какая-нибудь неприятность, и твой долг будет увеличиваться постоянно. Впрочем, если Адонис будет на суде, сделай покаянное лицо и извинись, лишним это не будет». «Понятно», — тяжело вздохнул я. «Мне тут придется до суда сидеть». «Постараемся вытащить, чтобы дома находился. Не такой ты и злостный преступник», — заверил меня адвокат. «Кстати, твоя мама очень хорошая женщина, да и специалист каких поискать. В общем, она попытается тебя избавить от срока. Советую отговорить от этой затеи. Поверь, мы сделаем все, что в наших силах. Даже если она вложит все свои деньги, все равно ничего не изменит». «С сильными не борись и с богатыми не судись», — проворчал я себе под нос. «Отличная фраза», — воскликнул адвокат. «Надо запомнить». Выпустили меня через несколько часов. Зато удалось как следует выспаться. Надо сказать, что камеры тут неплохие, по крайней мере та, в которой я находился. Тут находилась кровать, кресло, стол, туалет тоже отдельный. Да и сидел я в одиночке. Уверен, что это не для того, чтобы ограничить общение, потому что по своему считывателю я мог войти в сеть, связываться с кем угодно, но в общем общение вообще не ограничивали. Удалось узнать, что за человек такой этот Адонис Мелтон. Когда узнал, сразу же погрустнел. Если этот хмырь захочет меня размазать, то запросто это сделает без сильных покровителей. Оставалось надеяться на то, что он сам в курсе того, каким дерьмом его сыночек является и не станет сильно лютовать. Видел я, как он ему пощечины выписывал. На глазах у всех присутствующих не постеснялся провести воспитательную беседу. На выходе из здания меня встретила моя мама. Вроде бы совсем недавно была спокойная, но едва только увидела сыночку, как тут же зарыдала. «Все нормально», — обнял я ее. «Жаль женщину, одни проблемы у нее от меня. И не важно, что не сильно виновен в этом. Прорвемся». «Да как же нормально», — запричитала она. «Ты хоть понимаешь, что тебе грозит?» «Расскажи», — улыбнулся я. «Да ладно, не печалься. Поехали домой, а авось все обойдется». К сожалению, ничего не обошлось. Суд состоялся через 2 недели. В это время никто на мою свободу не посягал. Спокойно ходил на работу. Кстати, на работе ко мне отношение стало намного лучше, чем раньше. Видно, понравилось простым рабочим, что я проломил голову обнаглевшему богатею. Вот и здороваться начали. Опять же, переживали вполне искренне. Похоже, все уже были в курсе предстоящего суда. С Ренадой я поговорил, попросил не пытаться ничего делать. Тем более не пытаться подкупить судью, все равно не получится. Видно, адвокат уже рассказал женщине, что вообще происходит. Впрочем, он тоже ее успокаивал и уверял, что даже в самом худшем случае мне дадут не более 3 лет. Даже имелась вероятность того, что останусь в городе. Что-то вроде исправительных работ с ограничением передвижения и общения с близкими. Считыватель никто забирать не собирается, так что могу общаться с Ренадой хоть каждый день, только посещение раз в неделю. Очень нам повезло, что Адонис был в отъезде, когда его сынок тут учудил. Сразу не приступил к моему уничтожению. Местный суд очень был похож на земное. Тоже собрались люди в зале. К моему удивлению, народу собралось немало. Видно, адвокат расстарался, чтобы не сильно судья наглел. Опять же, съемка велась. Никаких изощренных схваток адвокатов не было, просто всем сообщили, для чего почтенное собрание собралось, после чего зачитали, в чем меня обвиняют. Выставляли все так, как будто я сам во всем был виноват, ударил ни в чем не повинного человека. Кстати, девушка, за которую заступился, не пришла. Вроде бы, как это малозначительный факт. Вспомнили и про нашу так называемую драку с Артуром. Причем мы именно подрались, как оказалось. А не он меня просто избил. В общем, делали все, чтобы выставить меня злодеем. Мало того, мстительным злодеем. Разумеется, мой адвокат рассказал реальную версию всего произошедшего, но это мало мне помогло. Его слушали с вниманием и почтением. По-другому и быть не могло. Знали, из какой он организации. Но тут все решали деньги. Похоже, во всех мирах именно они все решают. Для меня запросили 5 лет тюрьмы, что вызвало недовольный ропот среди людей. Тут судья выставил себя честным и невероятно справедливым, предложил мне 2 выхода из неприятной ситуации. Или 5 лет тюрьмы, не в колонии поселения, а реальной тюрьмы. Или же идти на службу Адонису, отрабатывать нанесенный ущерб. Похоже, богатею я даром не был нужен, потому что сумму выставили такую, что я едва челюсть на пол от удивления не уронил. После непродолжительного спора и наезда на судью моего адвоката судья вынес решение. За нанесение оскорбления Артуру Адонису меня приговаривают к 3,5 годам тюрьмы на планете Клигент. После произнесения названия планеты зал удивленно охнул. Меня же подобное поведение людей немного напугало. Даже на 3,5 года тюрьмы не так отреагировали.